Глава вторая. Что означает ответственность? Обвиняя других, вы отдаете им власть над собой. Уэн Дайер. Личность без границ. Невозможно стать богатым, не осознав того факта, что мы сами за все несем ответственность. Ни государство, ни обстоятельства, ни партнер, ни воспитание, ни здоровье, ни финансовая ситуация, а только мы сами. Погодите-ка, скажете вы, а как же быть с болезнями, с несчастными случаями? А что, если меня обманут? А если я попал в автомобильную аварию, в которой не виноват? Неужели мы несем ответственность за все? Представьте себе, что кто-то врезался в ваш автомобиль, стоящий на стоянке. О какой ответственности здесь можно говорить? Вы несете ответственность не за действия других лиц, а за свою реакцию на них. Вы можете взять дробовик и пристрелить наглеца. А можете с довольным видом потереть руки, если поймете, что страхового возмещения хватит и на то, чтобы заново покрасить автомобиль, о чем вы уже давно мечтали. При определенных обстоятельствах вы можете даже оказаться в выгоде от этого происшествия. Таким образом, вы ответственны не за события, а за то, как вы их истолковываете и как на них реагируете.